Глава вторая. Охотники. Пробежав три квартала, девушка остановилась, прижавшись к углу здания и пригнувшись близко к земле. Она бросила взгляд вверх на свою питомицу, та ей в ответ что-то крикнула. Девушка наклонилась еще ниже и стала пристально вглядываться вперед. Парень посмотрел в том же направлении, пытаясь разглядеть, что ее так встревожило. Впереди перед ними открывался небольшой сквер. Куча мусора и поваленных деревьев образовали подобие холма. Его как раз и рассматривала дикарка. Вдруг на возвышенность запрыгнуло существо. Вернее, нет, не запрыгнуло, а именно появилось. Появилось внезапно, как будто из ниоткуда. Затем также появилось второе и третье. На вид они были похожи на огромных кошек размером с пантеру. Вернее, тело было от кошки, но голое, без шерсти, с черным цветом кожи. Безухая голова чудовища была снабжена щупальцами, как у кальмара, которые располагались вокруг пасти с мелкими загнутыми зубами. Глаза большие, золотого цвета со зрачками по форме песочных часов. Чудовищные твари поводили головами из стороны в сторону, шевеля щупальцами, которые, как змеи, извивались в разные стороны и также мгновенно испарились, оставив на том месте, где они стояли, небольшое облако пыли. Лицо девушки выражало тревогу, она напряглась до предела. На ее вопросительный взгляд он кивнул в знак того, что тоже видел существ и понял опасность. Девушка, показав рукой на место, где были существа, затем, дотронувшись до голой руки парня, провела ладонью поперек своей шеи. «Нельзя к ним прикасаться», — подумал парень, и девушка, как будто услышав его мысли, кивнула. Он кивнул в ответ. Дикарка показала в конец сквера на дальнюю улицу, обозначив их главную цель. Путь проходил как раз мимо этой насыпи. «Нам туда?» – изумился парень. Девушка испуганно посмотрела на него и, закрыв его рот одной рукой, прижала палец второй руки к своим губам, затем просто кивнула. Она подобралась, как кошка, которая готовится к прыжку, и побежала в указанном ею направлении. Он без задержки кинулся вслед за ней. Парень бежал, что есть сил, но девушка как будто парила в воздухе. Он не то чтобы не мог ее догнать, даже начал отставать от нее. Вдруг дикарка резко развернулась в сторону парня и остановилась. Он, не успев затормозить, чуть было не налетел на нее, но, увернувшись, она незаметным движением опрокинула его на землю. Парень не заметил, как у девушки в руках оказались два коротких меча, которые стремительно летели в то место, где только что была его спина. В этом месте из ниоткуда уже появилось то самое чудовище, которое он видел на возвышенности. Лезвия вонзились в морду твари, чудовище издало утробный рев и испарилось. А руки девушки летели уже в другом направлении, где появилась другая особь. Дикарка работала мечами так быстро и ловко, что казалось, они появлялись в нужном месте раньше чудовищ. Парень лежал на земле, а над ним в вихре танца со смертью кружилась дикарка. Он как завороженный смотрел на нее. Она подпрыгивала, перескакивала, крутилась, не давая тварям дотянуться до него. Встать она ему не позволяла, и он, двигая то рукой, то ногой, старался дать девушке больше пространства для движения. Вначале это у него получалось плохо. Даже был момент, когда он еле успел убрать руку с того места, куда через мгновение встала нога девушки. Но спустя время он стал по начинающейся дымке угадывать, где должно появиться чудовище в следующий раз, и у него стало получаться. Теперь танец со смертью они танцевали вдвоем. Вот одно из чудовищ упало на землю с отрубленной головой, и им стало немного легче. Вдруг раздалась автоматная очередь, и одну из тварей отбросило в сторону, где она, упав, больше не шевелилась. Танец смерти замедлился. Оставалось всего одно чудовище. Угадав, где оно должно появиться, девушка ловким движением направила острия мечей туда. Через мгновение черная туша возникла перед ее руками. Голова с длинными извивающимися щупальцами попыталась перехватить руки девушки, но прозвучал хлесткий выстрел, и голова монстра взорвалась на куски. Тело чудовища обмякло. Парень не успел моргнуть, как руки девушки уже были пустые, и она их протягивала, чтобы помочь ему подняться. «Что это за твари такие?» – выкрикнул он. «Чем это ты их так бабахнула?» Он уже ничему не удивлялся и логично предположил, что и выстрелы, и взорванная голова – это дело рук дикарки. Та молча вытянула руку в направлении улицы, куда они стремились попасть. Он повернулся и увидел четырех воинов, бежавших к ним оттуда. Все четверо были одеты в одинаковые камуфляжные костюмы серого цвета. Такого же цвета были на них бронежилеты. Шлемы закрыты лицевыми масками, из которых торчали дыхательные трубки. Трое из них были вооружены автоматами. Один бежал с длинной винтовкой с оптическим прицелом, по-видимому, снайпер. При приближении солдат он в снайпере разглядел фигуру женщины. Впереди группы бежал достаточно рослый и широкий в плечах воин. Он, добежав, первым заговорил. «Алекс, чертяга, ты живой!» – воскликнул здоровяк, немало обескуражив Алекса, назвав его по имени. Видимо, они были знакомы. «Какого черта, Алекс? 4 недели мы тут все прочесываем!» «С ног сбились. Давно бы прекратили уже поиски, но жрица Монолита приказала тебя доставить живым или мертвым. Видите ли, ей вещий сон приснился», — не унимался здоровяк. Видимо, он очень рад был встрече и точно был настроен дружелюбно. Парень никого из них не узнавал, но решил пока это не раскрывать, до удобного случая. «Да тут такое дело», — начал он. «Пришлось задержаться немного». Алекс натянуто улыбнулся и посмотрел на девушку. Ничего умного ему в голову пока не приходило. Дикарка вопросительно посмотрела на парня. «Да видели мы, как она зарубила одного из пожирателей», — сказал здоровый воин. «Двух», — поправил его Алекс. «Нет», — протянул здоровяк. «Последнего сняла Кира, он на ее счету». Алекс посмотрел на дикарку, та только пожала плечами. «А вообще, Алекс, девчонка молодец. Мы видели, как она голыми руками махала в сантиметре от них, чуток и ей конец. К ним даже прикасаться нельзя, мигом иссушают любым участком своего тела. Я знаю только одного человека, способного на такое», — продолжал воин. «И кто это?» — заинтересовался Алекс. Разговор стал приобретать осмысленный характер. «Ты, Алекс?» – удивился он. «Замечательно. Лучший мечник без мечей, да еще и с дырой в башке», – улыбнулся про себя Алекс. «Кстати, а ты с чего ей свои мечи отдал?» – продолжил тот. «Ага, мечи уже нашлись». Алекс вопросительно посмотрел на дикарку. Та стояла с невозмутимым видом, как будто разговор ее не касался. «Так это...» — попытался выкрутиться Алекс. «Моя школа, а мечи пришлось подарить». Оправдание получилось так себе, и он добавил, показав на свои плечи. «Плечам больно». «Эк, тебя поцарапало», — заметил здоровяк. «Горгулья, ты там головой-то как?» «Приложила немного». Бодро ответил Алекс, разговор заворачивал в нужное русло, теперь-то можно было все переложить на голову. «Правда, память барахлить стала, ничего не помню». «Ха-ха, это ты ее в беспамятстве тренировал?» – хохотнул большой воин, Алекс напрягся. «Да ладно, шучу». «Надо убираться отсюда, что стоим?» – произнесла снайпер, которую здоровяк называл Кирой. «Да, Алекс, Кира права, давай убираться отсюда. — повторил за ней здоровяк. «Горгулья!» — вдруг вскрикнул один из воинов и показал за спину Алексу. Тот обернулся и увидел на одном из балконов свою маленькую знакомую, которая спокойно наблюдала за ними. Щелкнули затворы автоматов. «Не стрелять!» – изо всех сил крикнул Алекс, но было уже поздно. Хлопнули выстрелы, раздался крик существа, и что-то шлепнулось позади Алекса. Алексу показалось, что он услышал женский крик. «Нет, зачем?» – как будто кричали у него в голове. Он обернулся и увидел бегущую в сторону существа дикарку. «Надо добить!» – Кира пошла в направлении упавшего существа, остальные двинулись за ней. Дикарка встала, обнажив клинки, и смотрела в сторону приближающихся воинов с таким грозным видом, что Алексу показалась встреча с тройкой пожирателей менее опасной, чем встреча с гневом этой девушки. «Оставьте! Стойте!» – закричал Алекс. «Это моя горгулья!» Воины замерли и уставились на него. «Что значит «твоя»?» – изумился здоровяк. «Чем это тебя так приложило, Алекс, что они тебе своими стали?» «То и значит «борода»!» оборвал Алекс и сам удивился, откуда ему известно имя здоровяка. Но слова Алекса возымели действие, воины все-таки поставили оружие на предохранители. Алекс подбежал к дикарке, та все еще стояла с обнаженными клинками, из глаз катились слезы. За ее спиной скулило раненое существо, которое доползло до ног девушки и прижималось к ним, ища защиту. Грудь горгульи была пробита на вылет, из раны сочилась красная кровь. Она хрипло дышала и пыталась лизнуть рану. Одно крыло было неестественно вывернуто. «Можно перевязать», — попросил Алекс, повернувшись к солдатам. «Кого?» — не понял Борода, недоуменно посмотрев на Алекса. «Ну не меня же! Медицина есть?» «Медицина есть», — кивнул Борода. «Но перевязывать будешь сам. Меня же никто не поймет, чтобы я, Борода, командир отряда охотников за мутантами, своими руками лечил предмет своей охоты. Нет, я к ней даже не притронусь». «Сможешь перевязать?» – спросил Алекс у девушки. Та кивнула и, поняв, что уже ничего не угрожает, ловким движением спрятала мечи за спину под балахон. Воины передали девушке сумку с медикаментами, и та занялась спасением своего питомца. «Есть у вас кто сможет ее вылечить?» – спросил Алекс, обращаясь к Бороде, уже совершенно не подбирая слова. «Алекс, у нас, как и у вас, есть целитель, но он лечит людей». Борода сделал ударение на слове «вас» и посмотрел на Алекса. «Да и ты представляешь, как мы горгулью доставим в анклав? Мы ее не донесем до целителя, ее жители разорвут. В каждой семье есть люди, пострадавшие от этих тварей». «Надо доставить», — приказал Алекс. Ему было уже все равно на всех воинов вместе взятых и что они думают о его словах. «Эта горгулья не может отвечать за действия своих сородичей, она еще малыш». «Ну, дети иногда вырастают, Алекс», — хмыкнула Кира. «Хватит», — оборвал ее Алекс. «Вы как меня нести собирались к жрице?» «В смысле нести? Мертвым?» — недоуменно переспросил Борода. «Лучше живым», — съязвил Алекс. «Носилки есть?» «А, да, это есть». Борода махнул двум воинам, и те из рюкзаков достали свернутую ткань и ворох трубок. Ловкими движениями они соорудили из этого набора носилки. «Ты закончила?» – спросил он у дикарки. «Она жива, мы можем двигаться». Девушка утвердительно кивнула. Слезы продолжали литься из ее глаз. «Сделаем так. Я ложусь на носилки, ты положишь ее мне в ноги», – объяснил он кивающей девушке. «Есть чем накрыть». Алекс адресовал последний вопрос уже Бороде. «Да, есть. ответила ему Кира и достала из рюкзака одеяло. Когда Алекс улегся, дикарка осторожно положила всхлипывающую горгулью ему в ноги и накрыла ее одеялом. Воины взялись за поручни носилок, и процессия двинулась. Дикарка шла возле ног Алекса, рядом, где находилась раненая. «За углом дома стоит машина», — ответил Борода на немой вопрос Алекса о маршруте их следования. Это обрадовало парня, потому что такой способ перемещения в его ситуации был самый идеальный. Вскоре они подошли к автомобилю, который оказался обычным армейским четырехколесным внедорожником. Через заднюю дверь машины уложили носилки с Алексом и раненым существом на одно из боковых сидений, приспособленное для этих целей. Первой внутрь автомобиля влетела дикарка, видимо, боясь за своего питомца. Она сразу откинула одеяло с горгульи и положила на нее руку. Борода сел за руль, Кира рядом, а два воина сели сзади на боковое сиденье напротив лежащего на носилках Алекса рядом с дикаркой. Автомобиль быстро помчался к своей цели. «Борода, вы, жрицы, уже сообщили о нас?» «Да, Алекс, мы сообщили Маре, что везем тебя. И про горгулью, кстати, тоже. Странно, она не удивилась, только сказала, что организует все, что нужно». «Борода, расскажи мне», — продолжил Алекс, решив с пользой провести время поездки. «А что за монолит такой?» «Да, Алекс, тебе бы тоже к целителю надо», — обеспокоенно ответил воин, но при этом продолжил. «Ну ладно, пока едем, расскажу, может, память включится». Когда появились первые твари, с неба начали падать камни. Большие, мелкие, разные. Все испугались, конечно, кричали про конец света. Однако вскоре стало ясно, что камни непростые. Их свойство заключалось в том, что вокруг себя они создают поле, в которое не лезут мутанты. Туда начали стекаться люди, все выжившие. Так вокруг больших камней стали появляться крупные поселения, называемые анклавы. Мелкие же камни образовывали маленькие схроны, где можно было бы переночевать по пути между анклавами. Вокруг этих камней возникла церковь Монолита, а ее жрецы стали называть себя жрецами Монолита. Развелась торговля. Правда, вскоре анклавы стали воевать между собой. Каждый стал выживать как может. Какие-то анклавы богатели, какие-то разорялись. Ресурсов на всех не хватало. «Наш анклав очень сильный. Мы даже руду добываем, но постоянно приходится чистить шахту от чумных». «От кого?» – переспросил Алекс, перебив рассказчика. «От чумных. Мы их так называем. Ну, твари такие. Они заводятся под землей, в канализации, колодцах. Живут мелкими группами, ловят людей и мучают потом». «Ох, Алекс! Таких извращений даже в страшном сне не увидишь. Как-то выжигали мы одно место, так я такого насмотрелся, что они с людьми делают, до сих пор мурашки берут. Страшно вспомнить. Хорошо, они очень медлительные и никуда не лазают, сидят себе в одном месте и занимаются черти чем». «А как они выглядят?» – продолжал расспрашивать Алекс. «Да не приведи Господь!» – ужаснулся Борода. «Они похожи на людей, только тело белое, почти прозрачное. Ну, как ходячие скелеты, как призраки. Голова иссушена до черепа. Глазницы впалые, зубы наружу, кожа тонкая. И все обвешаны всякими побрякушками. Жадные они до них какие-то, что ли. Но самое страшное, они переносят с собой разные болезни. Их гнезда потом огнем выжигают, еще карантин держат. Поэтому в подземельях трудно работать», — сокрушался Борода. «А пожиратели — это что за твари?» — продолжал Алекс. Разговор его явно интересовал. «Это ненасытные чудовища. За счет усиленного обмена веществ могут перемещаться в пространстве, может, даже и во времени», — что требует колоссальной энергии. Поэтому они пожирают все, что могут найти, чтобы восполнить потраченные калории. Они-то и нарушили торговлю между анклавами», — закончил повествование Борода и замолчал. Дикарка судорожно потрясла Алекса за руку, он вопросительно посмотрел на нее. Та обеспокоенно кивнула в сторону существа. «Борода, долго нам еще? Следовало бы поторопиться, горгулье совсем плохо», — попросил Алекс. «Да все, мы почти приехали», — успокоил воин. «Можешь уже принимать свою драматическую позу, только знай, аплодисментов не будет, а то как бы еще по шее не схлопотать за горгулью», — озабоченно закончил Борода. «Не твоя печаль», — парировал шутку Алекс и лег на носилки, закрыв глаза. Дикарка осторожно накрыла его одеялом вместе с существом. Вскоре автомобиль остановился и заглох. «Все, приехали. Выносите тело», — мрачно скомандовал Борода. Воины выпрыгнули из машины, взялись за носилки, и процессия двинулась в сторону большого, похожего на куб здания, с плоской крышей и широким нависающим карнизом. Алекс не видел, что происходит вокруг, когда его несли, только был слышен шум толпы. Солдаты, несшие его, на кого-то покрикивали, разгоняя людей, но в целом двигались быстро. Он со старанием великого актера исполнял роль тяжело раненого человека, поэтому даже не пытался что-либо рассмотреть, хотя его раздирало сильное любопытство. Вот носилки приподняли и поставили на твердую поверхность. Толпы уже не было. «Ну, болезный, давай воскресай, мы на месте», — услышал он голос Бороды. Алекс открыл глаза и, аккуратно, стараясь не задевать раненую горгулью, слез с носилок. Помещение, в которое их принесли, было небольшое, но чистое. Ровные стены были выкрашены в белый цвет. Пол уложен каменными плитами. На стенах висели светильники, которые давали мягкий немерцающий свет. Носилки стояли на каменном столе из серого гранита. Два воина из команды Бороды сразу удалились. В помещении остались помимо Алекса и Дикарки Борода и Кира. Последние сняли свои шлемы и пристегнули их на специальное крепление на поясе сзади. Теперь можно было рассмотреть лица спасителей. Борода был лысый мужчина, одного возраста с Алексом. Короткая черная бородка явно намекала на происхождение его прозвища. Роста был невысокого, но плечи были настолько широкие, что его фигура с учетом роста создавала впечатление квадрата. Видимо, этот человек обладал недюжей силой. Кира была напротив, высокой девушкой, обладала стройной, вполне привлекательной фигурой, которую подчеркивала броня. Девушке на вид было не больше 30 лет. Она показалась Алексу привлекательной. Лицо правильной формы было усыпано редкими веснушками, рыжие волосы и голубые глаза дополняли этот яркий образ.